Глава 18. Из пункта «Любовь» в пункт «Ненависть» и обратно. Женская ненависть, собственно, та же любовь, только переменившая направление. Генрих Гейне. Трясясь в автобусе, я представила, как вхожу в родительский дом, бросаю на пол рюкзак и падаю на колени. Возвращение блудной дочери, нелюбимой никем, безработной. «Твои вечером на манты звали». Галка внесла в мою картину дополнительные краски. Запах баранины, смешанной с луком, и добротно посыпанной черным перцем. Я закрыла глаза и увидела тончайшее, приготовленное на пару тесто, через которое просвечивают кубики мяса. Густая сметана сползает с лоснящегося бока. «Может, сразу к ним рванем?» «Не может», — отрезала Галка. «Мне заказ доделать надо». Вот как намесишь гончарного теста целый ящик, так сразу и рванем. «Это же я до ночи катать колобки буду», — возмутилась я, вспомнив, какого размера тот ящик. «Сдохну от голода». «У меня дома грибной супчик есть. В обед похлебаем. Ломовых лошадок тоже положено кормить». «Ну что сказать? Жизнь налаживается». Я вкладывала в глину всю накопившуюся энергию. Била с такой силы, словно она была виновата во всех моих неудачах. «Поосторожней! Ты мне так верстак сломаешь!» Пыталась урезонить меня подруга, но я не унималась. Скатав очередной колобок, ударила его о деревянную столешницу. «Каравай-каравай, кого хочешь, выбирай!» Мстительно пропела я, радуясь результатам своего труда. Бывший колобок стал плоским, как кавказский хлеб. «Это всего лишь перебивание глины, а не ее избиение», — качала головой Галка, а я, стряхивая со лба пот, зло смеялась в ответ. Услышав меня, Джокер устыдился бы своих потуг напугать граждан Готэма смехом. Перебивание — весьма занимательный процесс, когда негатив, не дающий покоя голове, находит выход через физическое действие. Все мои отрицательные эмоции выбивались так же неотвратимо, как пузырьки воздуха из глиняной массы. Разрезав каравай пополам металлической струной, я жахнула лепешку об верстак, следом запустила вторую половину. По правде говоря, у меня еще никогда не было такой эластичной глины. Галка раскатала между ладонями небольшой комок, а полученный жгут согнула пополам. «Смотри, как масло! Ни единой трещинки!» «Теперь будешь знать, кого звать на помощь!» Я взяла в руки колотушку. «Ага! Только для этого тебя придется раздраконить. Ой, я даже знаю, как!» Она вытерла руки о влажную тряпку и побежала в соседнюю комнату. Через минуту вернулась с журналом в руках. «Опа!» — крикнула Галка и сунула мне под нос фотографию Замкова. Колотушка заработала со скоростью отбойного молота. «Опа!» — фотография опять появилась у меня перед глазами, и плоский блин свернулся в тугой-притугой рулон. «Все, хватит!» – скомандовала подруга, и журнал закрылся. «Кидай сюда!» Она открыла деревянный ящик, где уже лежало сделанное мною гончарное тесто, и, тщательно укутав глину, похлопала меня по плечу. «Молодец! Заслужила хороший ужин! Айда к твоим родителям!» Уже одевшись, я услышала, что в брошенном в спальню рюкзаке надрывается телефон. «Подожди, я сейчас!» Галка закрыла распахнутую было дверь, запустив в сени поток морозного воздуха. «Да», — я приложила мобильник к уху. Не ожидала, что вновь услышу голос Кирюсика. Он звонил с незнакомого номера. «Ключево, где тебя носит?» «У меня дежавю». На всякий случай подошла к окну. «А вдруг?» У ворот никакого внедорожника с бугаем за рулем. Это даже немножко расстроило. Только-только душевное равновесие восстановила, думая о том, какие манты налепили мои родители. И на тебе! Пусть я буду выглядеть грубой, но какое вам, Кирилл Петрович, дело? За документами в отдел кадров я в понедельник зайду. Всего вам хорошего. Стой, Ключева, не клади трубку. Я за тобой машину пошлю, только скажи, куда? Это уже интересно. А зачем вам, Кирилл Петрович? Жить без тебя не могу. Твой сменщик саботаж устроил. Отказывается внеурочно работать. Видите ли, к нему невеста из Питера приезжает. Марию Степановну позовите. Будете ее на руках носить и в инвалидном кресле катать. Она, небось, меньше меня весит. Да, и задница у нее не такая мягкая. Я сейчас положу трубку. Все-все, больше не буду. Кирюсик перешел на более деловой тон. Приходи. Честное слово, больше никаких подколов с моей стороны. А Светлана Сергеевна? Она лично перед тобой извиниться хочет. На, сказал он кому-то, и трубка, пошуршав, явила голос Шефини. Евгения Петровна. Ух ты, как официально. Возвращайтесь. Меня ввели в заблуждение, и я погорячилась. Вы отличный специалист, и нам будет жаль, если вы перейдете работать в другую аптеку. Я пойму, если вы откажетесь. Я даже дам вам рекомендации, но возвращайтесь. Кто подменил Светлану? Дать рекомендации уволенному? Не стереть в порошок, не отравить жизнь, а написать доброжелательный отзыв? Ничего не понимаю. Я подумаю. Я буду ждать вашего звонка. Предел искренности был достигнут. На большее Светлану не раскрутить. Но как? Кто сумел? Так куда за тобой прислать машину? Кирюсик даже не сомневался, что я приму нужное решение. В тихие воды, все еще находясь под впечатлением, ответила я. Кирилл Петрович, а вам точно жену не подменили? Все, она согласна, крикнул он куда-то в сторону. И зашептал. Как приедешь, все расскажу. «Сегодня не приеду. Я вспомнила о мантах. Завтра машину подадите». «Могу себе позволить царственный тон». «Ладно», — засмеялся Кирюсик. «Завтра в 7 она у тебя». Манты были такими, как я представляла. И мясо просвечивало через тонкий слой теста, и запах душистого перца приятно щекотал нос. За столом собрались все те же. Пришли самоделкины. А мальца куда дели, поинтересовался папа, занося в комнату главное блюдо. В город уехал, откликнулся глава семейства, ловя на вилку ускользающий гриб. Под водочку опята самое то. С друзьями. Пусть погуляет, там сейчас красиво, качнула головой разрумянившаяся с мороза тетя Лиза. И уже шепотом добавила. Подарки обещал купить. Все лето в фермерском хозяйстве работал. Пришла пора открыть кубышку. Что, домашний арест закончился? Мама внесла сотейник со сметаной и чашку покрошенного зеленого лука. Он у нас на подоконнике на кухне растет. Приятно зимой частичку сочного лета увидеть. Зеленые колечки посыпались на горкой уложенные манты. Закончился, улыбнулся дядя Коля, придвигая поближе вазочку с солеными огурцами. Выбрав самый пупырчатый, смачно его откусил. «Ох, и хороши у тебя огурцы, соседушка! Так и хрустят!» К Илюше сегодня та самая девушка приезжала. Тетя Лиза расправила на коленях полотенце, выданное вместо салфетки. «Люблю, — говорит, — забыть не могу». «Кому, — говорит, — уточнила Галка. Ну, на самом деле, а вдруг родители подслушивали, а сейчас выдают Илюшкины тайны?» «Ясное дело нам, — удивился дядя Коля, — не представляя, кому еще могут быть сказаны такие слова. Мы же ее на порог не хотели пускать. Думали, вертихвостка, а тут, оказывается, любовь. Ну и наш бычок лбом в дверь уже бился. Я замерла. Даже дышать перестала. Это что же получается? Сашенька винт, одному на шею кидается, другому в любви признается. Галка положила руку на мою ладонь, крепко обхватившую вилку. Если бы та не была Мельхиоровой, точно согнула бы пополам. «И вот вы так поверили и отпустили!» Галина напирала. «А вдруг ваш Илюшка расслабится, опять с поцелуями полезет? А тут раз — и видео доказательства его плохих намерений. Может, ей фактов не хватило, чтобы заяву написать?» Тетя Лиза поперхнулась. Мы дождались, когда она откашляется и выпьет полстакана воды, услужливо поднесенной мамой. Так Сашенька не одна была. С ней пришел тот самый родственник, что в прошлый раз нашему Илюшке врезал. «Я, как увидел его, быстро за лопатой в сарай сбегал», — добавил дядя Коля. «Замков здесь был? Сегодня?» Все удивленно уставились на меня. «Ну да, Пришел извиниться, что не понял, как дети привязаны друг к другу. Они же даже переписываться не перестали, хотя мы телефон у Илюшки отобрали. Он у одноклассника другой взял. Этот ваш Замков дал слово, что присмотрит за ними. Илья уже звонил. Остановились в лучшей гостинице. У девочки отдельный номер. Говорит, не по-мужицки данное нам слово нарушать. Все будет чинно и благородно. Вечером на концерт пойдут. Кто-то там из столицы приехал. Я видела развешанные по всему городу плакаты Тимати. Вот, значит, как. Но что изменилось? Почему Замков не только встал на сторону Сашеньки Винт, но и помогает ей в любовных делах? Честно говоря, причину появления Замкова в нашем городе я приписывала себе. Да, нескромно. Но ведь ночи, проведенные вместе, внушали надежду, что он будет искать меня и в реальности. И в аптеку прибегал. Пусть объяснил это разбитой бутылкой Любарума, но ведь прозвучали слова, что он без него обойтись не может. Отсюда вполне логический вывод, что виной тому я. А теперь выходит король в нашем городе из-за винтика со шпунтиком. В Купидоны решил поиграть. Боже, как все запутано. Сны, соседки, пирожные. В итоге все растаяло, как дым. Единственное, что у меня осталось, это слабая надежда, что Замков когда-нибудь еще раз придет в нашу аптеку. Ну или мы с Галкой выкрутим руки Шпунтику, чтобы он под каким-нибудь предлогом свел меня с Замковым. В одном месте и в одно время. А в какой гостинице они остановились? Все опять подозрительно посмотрели на меня. Действительно, какое мне дело? Ну, если гостиница лучшая в городе, то и Тимати там остановился. А вдруг они встретятся со своим кумиром? Вот будет Илюшке счастье. Галка пнула меня под столом, сигналя, что отмазка ненатуральная. Лучше заткнись. Сейчас посмотрю. Запамятовала название. Тетя Лиза прошлепала в коридор, вытащила из кармана шубы мобильник, потыкала в кнопочки и сунула нам с Галиной под нос фотографию, где на фоне гостиницы «Старый город» стояли трое – Саша, Илья и Павел. Маленькая хрупкая школьница – на фоне двух Аполлонов. Я увеличила фотографию, чтобы рассмотреть лицо Павла, и чуть не вскрикнула. В руке, нарочито небрежно, он держал бутон красной розы. Не Сашенька Винт держала, не Илюшка Самоделкин, а Замков. И так, чтобы цветок был виден и обязательно попал в кадр. И улыбка такая загадочная, и бесовский огонек в глазах. Я сумасшедшая? Наверное. Скорее всего. Но так хочется верить, что все неспроста, и роза для меня. Как намек на аленький цветочек. Чудище. Мое чудище. «Мы будем сегодня есть, манты стынут», — вернул меня на землю папа. «За что выпьем?» «А давайте за наших детей», — дядя Коля с готовностью поднял рюмку. «Чтобы все у них получилось». И они были счастливы. «Мы за», — ответила Галка, но обошлась компотов из сухофруктов. «Я тоже. Нам и вчерашнего хватило. А в душе у меня пели соловьи. Я сильно жалела, что отказалась от предложения Кирюсика пригнать машину сегодня. Сейчас бы рванула в гостиницу и как бы случайно прохаживалась по тамошним бутикам. А вдруг встретились бы, и стрела Купидона пронзила бы наши сердца не во сне, а наяву. Мы сразу бы все поняли и рванули к Замкову в номер. Нет, туда нельзя. Там Илюшка должен мужицкое слово держать. Тогда ко мне. Черт, и ко мне нельзя. Йо-хо-хо и бутылка рома. Дома бедлам, постель расправлена, на кухне ошметки лайма, и много-много пустых бокалов и рюмочек. Плохая мечта. А завтра все может быть совсем иначе. Тимати уедет, москвичи рванут к себе в барскую усадьбу. Раз помирились, может и такое случится. А Илюшка вернется в поселок с подарками. Но шанс встретиться ведь всегда есть. Домой, домой, надо домой. Осталось вечер простоять и ночь продержаться. «Аптека, я в тебе поселюсь, потому что теперь это единственное место, куда может прийти чудовище. Там все началось там и закончится. Я отправила фото с Лизиного телефона на свой. Знак, посланный мне, я увидела. «Прием, прием! Я на связи!»